Глава 22. Велесова ночь и повседневные будни. Руна ветра. Именно эту руну следующий наносил на свой рисунок Мишка. Он выложил, как и учил домовой, все имеющиеся у него камушки с символами на пошаговую инструкцию. Лунный свет плавно скользнул по странному знаку, и спустя совсем немного времени символ окутало синеватым свечением. Мишка переложил белый камень на холст и стал ждать. Мелькнула вспышка, и руна отпечаталась на полотне. Когда Мишка убирал камень, то почувствовал легкое дуновение, исходившее от руны. Он невольно вспомнил рассказ Корняжа о том, как ему достался этот необычный предмет. Он словно вновь вернулся в минувшее лето. Корняж доставал очередные руны из мешочка, и Витька первым делом спросил у него. «Эту руну!» — показал парень пальцем на белый камень. «Ты тоже спер?» «А ну отдай!» Рассердился Корняж и забрал камень, не позволив Витьке даже прикоснуться к нему. «Значит, спер. Что за домовой тебе, Настя, достался?» «Не спер, а подобрал». «Ага, мы именно так и подумали. И где ты ее подобрал?» «На речке Язуч». «Это где такая?» «Про Конотоп слышал?» «Нет», — помотал головой Витька. «И вы не слышали?» — осмотрел остальных Корняж. «Говорят, что в Конотопе ведьмы живут», — вдруг вспомнила Настя. «Но, если честно, я про Конотоп ничего не знаю». «Эх, учиться вам еще и учиться. Ладно, расскажу, как дело было». Ребята приготовились слушать про очередные похождения Корняжа. И вообще повезло Насте с домовым. В отличие от других, по его словам, он много попутешествовал за свою жизнь. Побывал в таких местах, что не каждому человеку известно. «Я был совсем юным. Мне тогда лет 50 исполнилось. Занесло меня по случаю в Конотоп. Гостил я пару недель в лесу у Лешего, а в те времена один небольшой ведьмовской ковен искал себе пристанище, и облюбовали они места возле Конотопа. Река Язуч была когда-то судоходной, но никто не знает, что именно из-за ведьм она поиссякла. В результате этого появились на окраине города высушенные места. В реке много тины было, поэтому те участки стали болотистыми». «А почему так? Что случилось?» — поинтересовался любопытный Витька. «Ну вот что за привычка перебивать старших?» «Все, все, молчу!» — выставил перед собой ладони Витька, увидев сердитый взгляд Корняжа. Домовой на секунду задумался, вспоминая, на чем он остановился. Затем его брови дернулись, и он продолжил. «В том году выполнял я одно поручение моего молодого хозяина и не знал, где пожить недельку-другую. В городе останавливаться не хотел, так как каждый день пришлось бы оттуда выбираться. А это значит, что пришлось бы тратить уйму времени на дорогу. Посоветовал мне один домовой обратиться к лесовику. Дал он мне для него угощение, и я отправился в лес». «Что за поручение такое?» — вдруг опять отозвался Витька. «Ну что ты за человек такой?» — рассердился на Настиного брата Корняж, но все же ответил. «Корень мандрагоры меня отправили отыскать. В тех местах хоть и редко, но стали попадаться столетние корешки. Вот меня за таким и послали». «Корень мандрагоры? Никогда не слышал о таком». «Я тоже не слышал», — отозвался Колька. «Что за корень такой?» «Ой, что вы вообще про растения слышали? Вы в своем огороде, кроме морковки и хрена, ничего не видели. А это корень мандрагоры! Его еще называют ведьмин корень, адамова голова или яблоко дьявола. Такой корешок высоко ценится, так как имеет очень сильные магические свойства. Он столько всего может вылечить, а может быть использован как ингредиент сильного яда. Вот за таким столетним чудом я и отправился в лес». «И что, нашел?» — спросил домового Мишка. «Не совсем. Добрался я в лес и стал искать Лешего. Долго бродил по лесу, но придерживался реки, чтобы не заблудиться. И вот иду я себе спокойно, смотрю, а под ивами у высокого тростника сидят двое, Водяной и Леший. Сидят и чаи гоняют. Увидели меня и удивились. Сами понимаете, что домовой в лесу редкость, а тут я, и еще с гостинцами. Пригласили меня к костерку, налили чаю. Чаем трудно этот настой назвать было, но напиток вкусный. В нем больше преобладал ягодный вкус, чем травяной. В общем, сидим, пьем чай, разговариваем. В ходе беседы выяснилось, что у них беда приключилась. И беда одна на двоих. Ведьмы. Небольшой ковен из четырех ведьм обосновался на окраинах Конотопа. Решили они себе земельки под жилье захапать, а заодно и реку почистить от утерянных сокровищ». «Каких сокровищ?» — снова встрепенулся Витька, расслышав кодовое слово для любителя приключений. «Обыкновенных сокровищ!» — спокойно уже ответил домовой. «Раньше река Езуч полноводной была, и по ней ходили ладьи с товарами. На корабли нападали тати и нещадно грабили их. Не все суденушки оставались на поверхности, но не все товары и деньги удавалось грабителям забрать себе. Многое оседало на дне. Вот эти ведьмы и принялись за осушение реки в поисках утерянных кладов, а заодно и расчистку места для своей будущей хижины. Дно в реке илистое, и после осушения почва становилась болотистой. Лучшее место для обитания ведьм. Подальше от глаз людских, из кучи всяких корешков, трав, насекомых и поганок разных. Вот только не приняли они во внимание, что хозяин реки и лесовик обидится на незваных гостей. Ведь после своих ритуалов ведьмы прилично попортили и лес, и реку. А сколько зверья и птицы погибло, я не говорю уже про рыбу. Посидели мы, значит, пообщались, и мне предложили сделку. Корень мандрагоры взамен на услугу. Я, конечно, поторговался немного, и мы пришли к соглашению. Растянулся в улыбке Корняш, вспоминая далекие деньки. Сошлись мы на двух корнях. И на этом камне с руной ветра. В мою задачу входило экспроприировать у ведьм эту вещицу, пока леший водяной с ними сцепятся. «Не страшно было?» — спросила Настя. «Страшновато», — сознался Корняш. «Но искать по всему лесу старый корень тоже задача не из легких. А если леший обозлится, то вполне может оказаться и невыполнимой». «Ты говорил, что подобрал руну, но выходит, что спер», — задорно подшутил над домовым Витька. Домовой скривился, но спорить не стал. «Когда ведьмы начали свое колдовство, то поднялся сильный ветер, я бы даже сказал ураган. В воздухе летало все подряд, начиная от веток и грязи до мутной воды и рыбы. Звери разбегались в разные стороны, птицы падали на землю с переломанными крыльями. Видно было плохо, в глаза летел всякий мусор. Поэтому, что происходило на самом деле, я не понимал. Да в мою задачу это и не входило. Мне было велено спрятаться и ждать, пока водяной леший не вступит с ведьмами в схватку. Когда они сцепились, я понял сразу. Ураган ослаб, а вспышки и грохот стали удаляться от эпицентра ритуала. Против четырех ведьм селенок у водяного и лешего было маловато, поэтому они решили прибегнуть к хитрости — увести их подальше от места силы. Так как процесс осушения реки был нарушен, и ураган стал хаотичным, белый камень с переносного алтаря сдуло ветром. Я подхватил его и дал дёру. Пропаж заметили не сразу. Только одна из четырех ведьм оставила своих сестер и бросилась в погоню за неизвестным, то есть за мной. Мне же от нее было далеко не убежать. Поэтому я залез в бортевое дупло к диким пчелам. «В какое-какое дупло?» «Витька!» «Будешь перебивать, получишь ложкой по лбу». «Извини, я только не понял, что за дупло такое?» «Леший очень любил мед к чаю и разводил пчел. Для такого дела он подготавливал специальные дупла в деревьях для лучшего отбора воска и меда. В старые времена такой вид пчеловодства называли бортничеством». «Теперь понятно, а то сразу ложкой», — буркнул Витька. «Так вот», — продолжал Корняш, — «дал мне леший накидку восковую». И, накрывшись ей, я полез в дупло к пчелам. Ох, лучше бы я дальше побежал. Повезло, что ведьма, учуявшая камень, тоже полезла к дуплу, и весь рой переключился на нее. Я такой распухший, ведьмовской морды, словно у отъевшейся свиньи, давно не видел. Не помогли ей ни магия, ни заклинания. Пчелы долго гнали ведьму, а там еще и леший подключился. Натравил на нее Сахатова. Тот эту распухшую до воздушного шара кочергу старую посадил на рога и понес по лесу. Бедному лосю тоже от диких пчел досталось, поэтому он бежал быстро, не разбирая дороги, ломая на своем пути все кусты и ветки. Добежал он с ведьмой на рогах аж до ручья, где и скинул ее освежиться. А я, можно сказать, легко отделался. У меня-то только зад сильно распух. Я накидкой в основном голову накрывал, и пчелы успели добраться лишь до открытых мест. Денек отлежался у лешего в гостях и, получив награду 2 корня, отправился в освояси. Камень тоже остался у меня. Вот такая вкратце история. Приобретение этой руны. Да, Корняш, у тебя что ни рассказ, то приключение. А ты, Витька, если и дальше будешь таким любопытным, то тоже, как и Корняш, будешь попадать в разные переделки. Это почему? — удивился Витька словам своего брата. Я что, так часто попадаю в такие ситуации? Вспомни ночь на Ивана Купалу. Кто в переделку с вороном ведьмы попал? Чего тебя понесло в тот сарай? Все любопытство твое. Витька замолчал, раздумывая над словами Кольки. А Мишка решил спросить. Корняш, для чего руна ветра? Эта руна означает перемены. Она символизирует смену пути или начало чего-то нового. Важный и очень сильный символ. Практически все, что нас окружает, связано с воздушной стихией. Ты жаждешь изменений, хочешь дотянуться туда, где для человека заперты двери. Этот камушек с уникальным символом станет для тебя путеводной звездой. Именно эти слова почти 2 месяца назад сказал домовой Мишке, передавая ему белый камень. И вот до Велесовой ночи осталось совсем немного. Мишка в надежде почувствовать своих родных или ощутить, что он двигается в правильном направлении, перерыл весь интернет. Он изучал всю попадавшуюся ему информацию про святую ночь, которая у разных народов называлась по-разному. Когда же настало время, Мишка разложил свой рисунок на письменном столе, распахнул занавески, притащил с кухни чай и стал ждать, когда на небе появится луна. Пока он ждал, ему припомнилось, как они с бабушкой и соседом ходили в картинную галерею. Мишке там очень понравилось, несмотря на то, что выбор рассматриваемых картин у него был специфическим. Большую часть времени парень проводил у полотен с изображением луны или лунного света. А еще ему понравились рассказы молодой девушки-экскурсовода. Она заметила его интерес и потратила на него немало своего времени. Побеседовав с ним, она поведала о картинах много интересного, раскрыла некоторые секреты рисования, наложения тона и создания теней, продемонстрировав сказанное на примере висевших на стенах работ. Ее рассказ очень помог Мишке, и теперь он увереннее применял новые знания. Его рисунок становился лучше с каждым днем. Конечно, еще многое предстояло сделать, но продвигаться к конечной цели он стал гораздо быстрее. По картине проскользнули первые лучи лунного света. Они мягко ощупали полотно и прикоснулись к рисунку. По местам, где соком живого дуба были прорисованы руны, пробежали искорки. Мишка наблюдал, словно завороженный. Парень придвинулся ближе к холсту и приложил ладонь к рисунку. В кончиках пальцев почувствовалось легкое покалывание, а в голове послышался шепот тысячи голосов. Гул постепенно нарастал, словно Мишка попал в помещение театра, где люди рассаживались перед представлением. Он не сразу понял, что произошло. Рядом мелькали какие-то тени. Женские и мужские голоса сменяли друг друга. Духи мимоходом старались рассмотреть мальчика из-за окружавшей его серой пелены. Такое внимание призраков действовало на парня, словно сжимающиеся тиски. Мишка оглядывался, но страха не было. Что это за место? Куда он попал? Время тянулось, и голоса постепенно удалялись. Вокруг него медленно высвобождалось пространство. Мишка сделал шаг и уперся в густую стену, облачной дымки перед собой. Сейчас он четко понимал, что ему нужно именно туда, сквозь эту серую взвесь. Мальчик протянул руку и коснулся ее кончиками пальцев. Под его ногами образовалась дорожка. Подул легкий прохладный ветерок, образовывая узкий туннель сквозь дымку. Тропа подсветилась синеватым свечением, и он шагнул навстречу неизведанному. Вот только дальше, чем на один шаг, Мишка продвинуться не смог. Он словно увяз в кисельной жиже. По коже пробежал холодок. Парень видел тропинку, которая убегала в туманную вязь, но ничего поделать не мог. Мишка старался сместиться, но сил на продвижение вперед не было. Ноги не слушались, а дымчатые серые стены сгущались. Звуки становились тише и постепенно умолкали. Где-то вдалеке послышались до боли знакомые голоса его родителей. «Еще не время», — разобрал он голос отца среди множества шепотков. Мишка вздрогнул. «Мы тебя любим», — раздался тихий, успокаивающий голос мамы. «Наконец-то он их услышал!» У Мишки на глазах проступили слезы радости. Эмоции переполняли его. Он сделал неимоверные усилия, и нога продвинулась вперед на несколько сантиметров. Как вдруг его словно отбросило обратно в комнату мощным потоком ветра. Мишка тряхнул головой, его волосы растрепало. Он проморгался, протер лицо холодными влажными ладонями. Парень не мог поверить, что только что увидел и услышал. Его взгляд упал на лежащий на столе смартфон. На его экране светились цифры. 5:00. «Утро!» — удивленно произнес Мишка вслух. Все произошло очень необычно. Мальчик не заметил, как ночь промелькнула за одно мгновение, но на его лице проявилась улыбка радости. Он на верном пути. Теперь он ни за что не остановится и дорисует картину. Весь день он был словно на иголках. Ему очень хотелось созвониться с Витькой и попросить, чтобы тот сходил в заброшенный дом и дал трубку домовому. Мишке не терпелось рассказать Корняжу, что произошло этой ночью, но следовало дождаться вечера. На парня нахлынули воспоминания. Поэтому, пользуясь тем, что был выходной день, он постоянно крутился возле бабушки, забрасывая ее разными вопросами о родителях. Надежда Петровна была слегка удивлена, но с радостью отвечала и рассказывала забавные случаи из детства его отца. Она даже обрадовалась, что смогла так хорошо пообщаться с внуком, который в последнее время часто закрывался у себя в комнате и часами засиживался над своим рисунком или зависал в интернете. Все ее уговоры, что ему надо отвлечься и чаще выходить на улицу, общаться с такими же подростками, как и он, ни к чему не приводили. Мишка только отмахивался и говорил, что ему и в школе вполне хватает общения со сверстниками. Про спортивные секции парень также не хотел слушать. По его мнению, он не знал, какой вид спорта ему импонирует, и пообещал, что как только почувствует влечение к чему-либо, то обязательно сам попросит отвезти его на секцию. А еще он постоянно добавлял, что за лето, проведенное в деревне, и так прилично оздоровился. На этот год ему вполне хватит полученного ультрафиолета, и иммунитет у него сейчас в норме. Бабушка даже удивилась познанием внука. Но после обеда она все равно вытащила его на улицу прогуляться. Они сходили в парк, а по пути, когда обходили клумбы с осенними цветами, зашли в продуктовый магазин. Бабушка прикупила немного муки и какой-то разрыхлитель с ванилью, пообещав вечером испечь что-то вкусное к чаю. И, как бы между прочим, проговорила вслух, что следует позвать соседа в гости. А то кукует человек совсем один, в пустой квартире. Мишка против соседа ничего не имел. Мужик он вроде бы толковый, советы дельные дает, поэтому парень дал свое согласие на вечерние посиделки в его компании. «Привет», — проговорил Мишка шепотом, когда на экране его смартфона появился Витька. «Здоров, Мишка!» «Привет!» — раздались голоса друзей на другом конце видеосвязи. «Ты чего шепчешь?» — спросил Корняж, расталкивая маленькими локтями братьев, чтобы занять себе место получше. «Да так, у нас в гостях сосед». Они на кухне с бабушкой остались, а мне уже надоело с ними сидеть. Я у себя в комнате. — Понятно. Как прошла ночь? — перешел домовой сразу к главному. — Есть сдвиги? — Да. Я слышал своих родителей, но совсем коротко. И Мишка по порядку, в подробностях, стал пересказывать, что с ним произошло прошлой ночью. Все внимательно слушали и не перебивали. Настя даже приложила ладонь к своим губам. Наверное, распереживалась. Только Корняж никак не реагировал и молча слушал Мишкин рассказ, а потом какое-то время сидел, что-то прикидывая в голове. «Странно все это!» — выдавил из себя фразу домовой после раздумий. «Что именно?» — уточнил Мишка. «Я думал, ты или ничего не услышишь, или мельком ощутишь присутствие своих родных. Не увидишь, а как бы почувствуешь их присутствие». «Ну, так все и было». «Ничего не так. В эту ночь души умерших посещают живых. Ты готовился к такой встрече и рисовал свой рисунок, прокладывал для них мост. Так как картина не закончена, то могло и ничего не произойти. Но то, что ты сам окажешься на пороге внафь, такого я никак не ожидал. Не должно тебя было туда занести, понимаешь? Живым людям нет хода на ту сторону. Случается, конечно, всякое, но ведь ты простой ребенок, хоть и не совсем маленький. В общем, не знаю я, что и думать. Одно радует, что все хорошо закончилось. Ты услышал своих родителей, и это верный знак того, что инструкция работает как надо. Что тебе еще осталось нарисовать?» «Сейчас большая часть времени уходит на прорисовку кристаллов песка. Его много, а я каждую крупинку прорисовываю. Да, еще кое-что», — вдруг вспомнил Мишка. «Сегодня, когда я вернулся домой с прогулки, то обнаружил, что на рисунке две песчинки в самом центре нижней колбы часов стали желтого цвета. Как такое может быть? Я ведь рисую картину простым карандашом». «Две? После сегодняшней ночи? Соком старого дуба ничего не касался? Не могло случайно с кончика пера капнуть?» «Нет, Я вчера вообще флакончик с соком дерева не открывал». «Тогда у меня есть только одно предположение. Эти песчинки и есть души твоих родителей. Они почувствовали тебя и остановились дождаться встречи с тобой. Продолжай рисовать, Мишка, и ты их увидишь». Друзья еще какое-то время общались. Они давно не виделись, и им было весело. Братья наперебой рассказывали про школу и свои новые приключения. Колька был очень доволен, потому что они на этой неделе выиграли футбол у Рыжего и его братьев. Сашка умудрился опять потерять свои кроссовки. Он забыл их на футбольном поле после того, как переобулся. Когда же он про них вспомнил, то было поздно. После уроков он рванул на поле, но кроссовок на стадионе не оказалось. Зато когда он вернулся домой, потерянная обувь ждала его дома. Как так вышло, мама ему не рассказала. Но то, что кроссовки нашлись, его не спасло. Батя Сашке ремня все равно всыпал для профилактики и тренировки памяти. Ложился спать Мишка уставший, но очень довольный. Наутро он был полон энергии и с новыми силами принялся рисовать. Наступили похожие друг на друга будни. Мальчик ходил в школу и возвращался к своему занятию. Картина с каждым днем становилась все лучше. Песочные часы обретали впечатляющий вид. Если смотреть на них длительное время, то казалось, что смотришь на живой песок. Иногда Мишка замечал, как кристаллы приходят в движение. Но те две песчинки желтоватого цвета с места не двигались. Они застыли, дожидаясь, когда придет время встречи. Мишка знал, что скоро все случится, и он обязательно, хоть на короткий миг, но увидит своих родителей, чтобы попрощаться с ними. Он обнимет папу и маму, а больше ему ничего и не надо.